Глава 4. Гигантские дети. Теперь забудем хотя бы на время о событиях на опытной ферме и их последствиях, которые все ширились, как круги по воде, ибо гигантские грибы, поганки, травы и сорняки долго еще росли и распространялись вокруг этого выжженного, но не до конца уничтоженного очага зла. Не станем также рассказывать о том, как две уцелевшие гигантские курицы, злополучные старые девы, которым суждено было удивлять мир, провели остаток дней своих в безрадостной славе, так и не произведя на свет ни одного цыпленка. Читатели, которые жаждут подробностей, могут обратиться к газетам того времени, обширным, бесстрастным отчетам этого современного летописца. Мы же последуем за мистером Бенсингтоном в самую гущу событий. Возвратясь в Лондон, он вдруг обнаружил, что стал невероятно знаменит. За одну ночь весь окружающий мир проникся почтением к нему. Все поняли, что он герой дня. Кузина Джейн, видно, уже все знала, и каждый встречный и поперечный тоже все знал, а газеты знали все и даже больше. Конечно, очень страшно было показаться на глаза кузине Джейн. Но потом выяснилось, что бояться нечего. Эта милая особа, видно, убедилась, что факты — вещь упрямая, и с ними ничего не поделаешь, и примирилась с пищей, как с неким стихийным явлением. Итак, кузина Джейн стала в позу жертвы долга. Она явно не одобряла происходящее, но ничего не запрещала. Бегство Бенсингтона, а именно так она истолковала его исчезновение, очевидно, потрясло ее, и она ограничилась тем, что ожесточенно, жертвенно, день и ночь выхаживала его от простуды, которую он так и не подхватил, и от усталости, о которой он давно забыл. Она купила ему новоизобретенное гигиеническое шерстяное белье, которое очень напоминало высшее общество. Оно то и дело выворачивалось наизнанку, и к нему также трудно было приспособиться, тем более человеку рассеянному. Итак, насколько позволяли вышеуказанные обстоятельства, Бенсингтон еще некоторое время участвовал в совершенствовании пищи богов, этой новой движущей силы в истории человечества. Общественное мнение, пути которого неисповедимы, объявило Бенсингтона единственным создателем и производителем этого нового чуда природы. Редвуда оно не признало и равнодушно предоставило скромному по природе Коссеру усиленно заниматься полюбившимся ему делом в тиши и безвестности. А мистер Бенсингтон и оглянуться не успел, как его, что называется, разобрали на части, разложили по полочкам, выставили на самом видном месте для всенародного обозрения. Его лысина, румяные щеки, золотые очки стали всеобщим достоянием. Время от времени к нему заявлялись необыкновенно решительные молодые люди, увешанные большущими и, наверное, очень дорогими фотографическими аппаратами. Они хозяйничали в доме недолго, но весьма успешно, ослепляли всех вспышками магния, который надолго заполнял квартиру невыносимым зловонием, и быстро исчезали, чтобы заполнить страницы своих газет и журналов превосходными фотографиями мистера Бенсингтона во весь рост, в одном из его лучших пиджаков и в башмаках с разрезами. Нередко на Слоун-стрит заглядывали и другие столь же решительные лица обоего пола и всех возрастов, болтали всякую всячину про чудо пищу, первым ее назвал так журнал «Панч», а затем спешили тиснуть интервью, приписывая мистеру Бенсингтону свои же собственные слова. Известный юморист Бродбим просто помешался на новом открытии. Оно оказалось для него одним из тех проклятых вопросов, которых он никак не мог понять, и он лез из кожи вон, силясь уничтожить пищу богов своими злыми остротами. Грузный и неуклюжий, с одутловатым лицом, носившим явные следы ночных кутежей, он появлялся то в одном, то в другом клубе и внушал каждому, кого удавалось ухватить за пуговицу. «Да поймите же, все эти ученые начисто лишены чувства юмора, в том-то и дело. Эта окаянная наука убивает юмор». Его насмешки над Бенсингтоном постепенно превратились в злобную клевету. Предприимчивая контора газетных вырезок прислала Бенсингтону длиннейшую статью о нем из дешевого еженедельника, озаглавленную «Новый ужас», и предложила снабдить его еще сотней таких развлекательных статеек всего за одну гинею. А однажды к нему явились с визитом две совершенно незнакомые, но неотразимо прелестные молодые дамы. К немому возмущению кузины Джейн остались пить чай, а потом прислали ему свои альбомы с просьбой написать им что-нибудь на память. Вскоре наш ученый муж перестал обращать внимание на то, что пресса связывает его имя со всякими нелепыми выдумками, а в обзорах появляются статьи о чудо пищи и о нем самом, написанные в чрезвычайно интимном тоне людьми, о которых он в жизни не слыхал. И если в те давние дни, когда он был безвестен и ничуть не знаменит, он втайне и мечтал о славе и ее радостях, то теперь эти иллюзии рассеялись как дым. Впрочем, в начале общественное мнение, если не считать Бродбима, вовсе не было настроено враждебно. Мысль, что Гераклеофорбия снова может вырваться на волю, возникла разве что в шутку. И никому не приходило в голову, что нескольких малюток уже кормят пищей богов, и скоро они перерастут человечество. Широкая публика развлекалась карикатурами на видных общественных деятелей, подкормленных Гераклеофорбией, всякого рода афишками и поучительными зрелищами, вроде выставленных на показ мертвых ос, избежавших сожжения и уцелевших кур. Дальше этого общественное мнение не шло и вперед не заглядывало. И даже когда предприняты были настойчивые попытки заставить его задуматься о дальнейших последствиях удивительного открытия, расшевелить его оказалось нелегко. «Каждый день приносит что-нибудь новенькое», — равнодушно говорила публика, давно пресыщенная новшествами. Никто, наверное, не удивился бы, узнав, что земной шар разрезали пополам, как яблоко. «Поживем — увидим». Однако вне широкой публики нашлись 2-3 человека, которые догадались заглянуть подальше в будущее и испугались того, что увидели. Так молодой Кейтерем, родич графа Пьютерстоуна, весьма многообещающий политический деятель, рискуя прослыть чудаком, опубликовал в журнале «19-е столетие и грядущие века» большую статью, в которой призывал окончательно и бесповоротно запретить Гераклеофорбию. Надо сказать, что опасения подчас одолевали и самого Бенсингтона. «По-моему, они не понимают», — говорил он Костеру, — «конечно, нет. А мы, как подумаю иной раз, к чему это может привести? О, бедный сынишка Редвуда! И ваши трое... Ведь они, пожалуй, вытянутся футов до 40. Да полно, полно. Надо ли нам продолжать? Надо ли продолжать?» — воскликнул Костер, и вся его нелепая фигура выразила крайнюю степень изумления, а голос зазвучал еще пронзительнее, чем всегда. «Конечно, надо. А для чего вы существуете на свете? Неужели только для того, чтобы зевать от завтрака до обеда и от обеда до ужина?» «Серьезные последствия?» — взвизгнул он. «Конечно, конечно, еще какие, само собой разумеется, само собой. Да поймите же, раз в жизни выпал вам случай вызвать серьезные изменения в мире, и вы хотите его упустить?» Он запнулся, не в силах выразить свое возмущение. «Это просто грешно!» — вымолвил он наконец и повторил с яростью. «Грешно!» Но Бенсингтон работал теперь в своей лаборатории без прежнего увлечения. Нрава он был спокойного и не так уж сильно жаждал серьезных изменений в мире. Конечно, пища — удивительное открытие, просто удивительное. Он уже оказался владельцем нескольких акров выжженной, опустошенной земли возле Хикли-Брау. Она обошлась ему чуть ли не по 90 фунтов за акр, и временами ему казалось, что это достаточно серьезное последствие теоретической химии. С такого скромного человека, пожалуй, хватит. Правда, он еще и знаменит, отчаянно знаменит. достиг такой славы, что с него вполне довольно, даже с избытком. Но он был исследователь и слишком привык служить науке. И выдавались такие минуты, правда, редкие. Обычно это бывало в лаборатории, когда Бенсингтон работал не только в силу привычки или благодаря уговорам Коссера. Этот маленький человечек в очках сидел на высоком стуле, обхватив его ножки ногами в суконных башмаках с разрезами, сжимал в руке пинцет для мелких разновесов, и мгновениями вновь озаряла его мечта юности. И опять верилось, что вечно будут жить и расти идеи, зерно которых зародилось в его мозгу. Где-то в облаках, за уродливыми происшествиями и горестями настоящего, виделся ему грядущий мир гигантов и все великое, что несет с собой будущее. Видение смутное и прекрасное, словно сказочный замок, внезапно сверкнувший на солнце далеко впереди. А потом это сияющее видение исчезало без следа, словно его и не бывало, и опять впереди маячили лишь зловещие тени, пропасти и тьма, и холодные дикие пустыни, населенные ужасными чудовищами. Среди сложных и запутанных происшествий, отзвуков огромного внешнего мира, создавшего мистеру Бенсингтону славу, понемногу выступила яркая и деятельная фигура, которая стала в глазах мистера Бенсингтона олицетворением всего, что творилось вокруг. Это был доктор Винклс, самоуверенный молодой врач, уже упоминавшийся в нашем повествовании, тот самый, через которого Редвуд давал пищу богов своему сынишке. Еще до того, как мир потрясла сенсация, таинственный порошок очень заинтересовал этого джентльмена, а как только появились сообщения о гигантских осах, он без труда сообразил, что к чему. Доктор Винклс был из тех врачей, о которых, судя по их нравственным принципам, методам, поведению и внешности, говорят очень точно и выразительно: «это далеко пойдет». Это был крупный белесый блондин с холодными светло-серыми глазами, настороженными и непроницаемыми, с правильными чертами лица и волевым подбородком. Он был всегда безупречно выбрит, держался прямо, движения энергичные, походка быстрая, пружинистая. Он носил длинный сюртук, черный шелковый галстук и строгие золотые запонки, а его цилиндры какой-то особенной формы и с особенными полями были ему очень к лицу и еще прибавляли солидности и внушительности. Возраст его трудно было определить. А когда вокруг пищи богов поднялся шум, он присосался к Бенсингтону, к Редвуду и к самой пище. При этом у него был такой уверенный хозяйский вид, что даже Бенсингтону временами начинало казаться, будто Винклс и есть первооткрыватель и изобретатель, хотя в газетах и пишут совсем другое. «Всякие досадные случайности ничего не значат», — сказал Винклс, когда Бенсингтон намекнул ему, что опасается новой утечки пищи, как бы не было беды. «Это пустяки. Важно открытие. Если с ним правильно обращаться, осторожно применять и разумно контролировать, то наша пища может стать просто феноменальным средством. Но нам нельзя выпускать ее из поля зрения. Мы должны держать ее в руках, но не годится, чтобы она пропадала в туне». Да, оставлять ее в туне Винклс явно не собирался. Он бывал теперь у Бенсингтона чуть не каждый день. Выглянет Бенсингтон из окна, а элегантный экипаж Винклса уже катит по Слоун-стрит. Кажется, минуты не прошло, и вот Винклс уже входит в комнату быстрым, энергичным шагом и сразу же заполняет ее своей персоной, вытаскивает свежую газету, принимается рассказывать новости, приправляя их собственными комментариями. «Ну-с», — начинал он, потирая руки, — «каковы наши успехи?» И, не дожидаясь ответа, выкладывал подряд все, что о них говорили в городе. «Знаете ли вы, — сообщал он, например, — что Кейтерем выступал по поводу нашей пищи в обществе ревнителей церкви?» «Бог ты мой! — изумлялся Бенсингтон. — Ведь он как будто родня премьер-министру». «Да-да», — отвечал Винклс. «Способный юноша, очень способный. Правда, он ярый реакционер и необыкновенно упрям, но очень способный. И, видимо, намерен составить себе капиталец на нашем открытии. Весьма горячо взялся за дело. Речь шла о нашем предложении испробовать пищу в начальных школах. Как? Когда мы это предлагали? Да я на днях вскользь упомянул об этом на маленьком совещании в политехническом. Пытался объяснить им, что пища в самом деле очень полезна и совершенно безопасна, хотя вначале случились мелкие неприятности, осы и прочее. Но ведь с этим покончено раз и навсегда, а пища и в самом деле очень полезна. Ну, он и придрался. Что вы еще говорили? Да так, совершенные пустяки. Но, как видите, он-то все принял всерьез. Считает, что это угроза обществу. Уверяет, что на начальные школы и без того попусту тратятся огромные деньги. Повторяет старые анекдоты об уроках музыки и прочую чепуху. Пускай, мол, дети низших сословий получают образование, какое соответствует их положению, никто у них этого не отнимает, а вот дать им такую пищу, значит вскружить им головы. Ну и так далее. Разве, мол, это пойдет на благо обществу, если бедняки будут 36 футов ростом? И знаете, он в самом деле уверен, что они дорастут до 36 футов. Так оно и будет, если регулярно кормить их нашей пищей, подтвердил Бенсингтон. Но ведь никто ни о чем таком не заикался. Я заикался. О, дорогой мой Винкус, конечно, они будут большие, прервал Винкус, с таким видом, словно он все это знает наизусть, и наивность Бенсингтона ему просто смешна. Вне всякого сомнения. Но вы послушайте, что он говорит. Станут ли они от этого счастливее? Это его главный козырь. Забавно, правда? Станут ли они от этого лучше? Станут ли больше уважать законную власть? Да и справедливо ли так обращаться с детьми? Забавно, что люди вроде Кейтерема всегда ратуют за справедливость, но только в отдаленном будущем. Даже в наши дни, говорит он, многим родителям не под силу одеть и прокормить детей. А что же будет, если им позволят дорасти до таких размеров? Ну, как вам это нравится? Понимаете, каждое мое мимоходом брошенное слово он выдает за деловое предложение. И сразу начинает высчитывать, сколько будет стоить пара брюк для мальчишки футов 20 ростом. Будто он и в самом деле верит и приходит к выводу, что если только-только соблюсти приличия, и то не меньше 10 фунтов стерлингов. Ой, забавный этот Кейтерем, такой трезвый ум. И, конечно, говорит, расплачиваться за все придется честному тружнику, налогоплательщику. И еще, говорит, мы обязаны уважать права родителей. Вот тут все это написано черным по белому, две колонки. Каждый родитель имеет право требовать, чтобы его дети были такого же роста, как и он сам. Потом Кейтерем поднимает вопрос о школьной мебели, сколько, мол, будут стоить огромные классы и парты, а ведь наши школы и без того обходятся государству недешево. И все для чего? Для того, чтобы пролетариат состоял из голодных великанов. А в конце статьи он совершенно серьезно заявляет, что даже если безумное предложение, это мое-то брошенное вскользь замечание, да и еще превратно истолкованное, даже если это предложение насчет школы не пройдет, то все равно нужно быть начеку. Мол, пища эта странная, уж такая странная, чуть ли не греховная. С нею, мол, обращались очень неосторожно, и нет никакой гарантии, что это не повторится. А если вы хоть раз ее отведали, то волей-неволей должны принимать ее и дальше, не то отравитесь. Так оно и ставил Бенсингтон. Ну, короче говоря, он предлагает образовать национальное общество охраны надлежащих пропорций. Странно звучит, а? Они там сразу ухватились за эту идею. Чем же станет заниматься это общество? Винклс пожал плечами и развел руками. «Организуется и начнет шуметь», — ответил он. «Они хотят именем закона запретить производство Гераклеофорбии или хотя бы всякие сообщения о ней. Я кое-что написал об этом, доказывал, что кейтерем преувеличивает силу воздействия нашей пищи, просто делает из мухи слона, но это не помогло. Даже удивительно, как все вдруг на нее ополчились. Между прочим, и Национальное общество трезвости и умеренности основало филиал под девизом «Умеренность в росте». Протянул Бенсингтон и подергал себя за нос. Конечно, после происшествий в Хикли-Брау этого следовало ожидать. Непривычных людей пища просто-напросто пугает. Винклс походил по комнате, постоял в нерешительности и отбыл. Стало ясно, что есть у него что-то на уме, какая-то задняя мысль, и он только и ждет удобной минуты, чтобы высказаться. Однажды, когда у Бенсингтона был и Редвуд, Винклс приоткрыл им свои тайные планы. «Ну-с, как дела?» — спросил он, по обыкновению потирая руки. «Составляем нечто вроде доклада. Для королевского общества?» «Да». Глубокомысленно промычал Винклс и направился к камину. «А нужно ли это? Вот в чем вопрос. То есть, нужно ли публиковать этот доклад?» «Так ведь у нас не средние века», — возразил Редвуд. «Это я знаю, знаю. Как говорит Коссор, обмен идеями — вот истинно научный метод. В большинстве случаев, конечно, конечно, но это случай исключительный. Мы представим доклад королевскому обществу, как и положено», — сказал Редвуд. Позднее Винклс опять вернулся к этому разговору. «Все-таки пища во многих отношениях исключительное открытие». «Это неважно», — ответил Редвуд. «Оно может породить серьезное злоупотребление. Чревато серьезными опасностями, как выражается кейтерем». Редвуд промолчал. «И даже простая небрежность тоже чревата. Вот если бы нам образовать комиссию из самых надежных людей для контроля над производством чуда пищи, то есть гераклеофорбии, то мы могли бы...» Он умолк. Но Редвуд, втайне чувствуя себя неловко, все же сделал вид, будто не заметил его вопросительной интонации.